Глава 21. С самого раннего утра дом Карпачева стал напоминать осажденную крепость. Его буквально окружили журналисты. Потерпев неудачу в попытках пообщаться с домочадцами погибшего артиста, Катерина давать интервью категорически отказалась, а Радик заперся в своей комнате и на все обращения в свой адрес отвечал грубыми посылами. Корреспонденты беззастенчиво стали искать окольные пути для проникновения внутрь. Походив вокруг дома, но так и не найдя ни одной щели, сквозь которую можно было бы пролезть, пишущая и снимающая братья взобралась на кузовы своих машин и нацелила объективы на просматривавшийся поверх забора двор. Бедного Ширяева, когда он, сдав смену Панченко, вышел из калитки, едва не растерзали на части. С трудом отбившись от микрофонов и диктофонов, он еле-еле унес ноги. Катерина пребывала в дикой ярости. «Блокада! Осадное положение! Саранча!» — гневно восклицала она, кивая на окно, когда я вошел на кухню, чтобы позавтракать. «Даже шторы открыть нельзя!» Я спросил ее про Радика. — Откуда я знаю, ел он или нет? — раздраженно бросила Катерина. — Его голодом никто не морит. Пусть спускается и ест себе на здоровье. Я ему не официантка. Хорошенько подкрепившись, я разогрел еще одну порцию картошки с бифштексом, добавил салат, хлеб и чай, поставил все это на поднос и понес на второй этаж. Подойдя к детской, я опустил поднос на пол, деликатно постучал и крикнул: «Радик, я принес тебе покушать, выйди, возьми!» После этого я сразу ушел к себе. Спустя несколько минут до меня донесся легкий скрип двери и позвякивание тарелок. «Ну, слава богу!» — облегченно вздохнул я. После полудня появился Боруздин. Он был не один. Вместе с ним приехали еще пятеро дюжих молодцев. В считанные минуты они навели на улице порядок. Вся корреспондентская рать, невзирая на шумные протесты, была оттеснена от забора метра на два. — Ну, как тут у вас? — устало спросил мой шеф, войдя в дом. Катерина молча махнула рукой и ушла в гостиную. Боруздин обратил свой взор на меня. — Без происшествий? — Вроде все живы, — ответил я и добавил: — Роман Олегович, я здесь еще нужен? Этот вопрос уже второй день вертелся у меня на языке. Смерть хозяина и исчезновение старика сделали мое положение в этом доме совершенно непонятным, ведь те задачи, ради которых я был в него поселен, сами собой отпали. Меня грызла неловкость, с какой стати я продолжаю здесь находиться и в каком качестве. Моя бесполезность представлялась мне очевидной. Я резонно рассчитывал, что после этого разговора соберу свои вещи и со спокойной душой вернусь к своим родственникам, тете Клаве и дяде Саше. Но, к моему удивлению, Боруздин решительно закивал головой. — Нужен, — твердо произнес он. — Ты же видишь, что здесь творится. Надо, чтобы в доме оставался хотя бы один здравомыслящий человек, который бы за всем присматривал. Катерина меня, кстати, уже об этом просила. У нее вон совсем нервы расшатались. Ей уже призраки стали мерещиться. Я открыл было рот, чтобы поведать ему о событиях прошедшей ночи, но тут же передумал. Лучше промолчать. Все равно не поверит. «Короче, побудь пока здесь», — подвел черту мой шеф. «Пока все это не уляжется. Хорошо?» «Хорошо». Со вздохом согласился я. Побуду. После этого мы втроем, я, Катерина и Боруздин, поехали в центральный дом актера, чтобы решить кое-какие вопросы по панихиде. По возвращении нас ожидал сюрприз. «Мать Геннадия Матвеевича приехала», — сообщил Панченко. Мой шеф с сестрой загадочно переглянулись. В их глазах промелькнула настороженность. Когда мы зашли в дом, я увидел невысокую сухонькую старушку с острым колючим носом и упрямыми волевыми глазами. «Мама!» — с картинной трагичностью, из которой буквально выпирала фальшивость, воскликнула Катерина и бросилась к ней. «Горе-то какое!» Но Лидия Ивановна, так звали мать Карпычева, решительно отстранилась от объятий невестки. «Полно, полно!» — скрипучим голосом сурово произнесла она. «Хватит играть, не Ермолова!» Но Катерина, ничуть не смутившись, продолжала горестно заламывать руки. — Скажи-ка мне, молодая вдова, — строго произнесла старуха, — почему о смерти своего сына я узнала только из новостей? Ты забыла, что я еще жива? — Ой, мама, для нас, для всех это был такой страшный удар, — запричитала Катерина. — Я весь день пролежала в постели. Я и сейчас еле-еле стою на ногах. — Мы как раз сегодня хотели вам звонить, — стал оправдываться Боруздин. Та брезгливость, с какой взглянула на него Лидия Ивановна, недвусмысленно свидетельствовала, что она ставит его искренность не во грош. — Однако бабуля крепка, — подумал я. Другая на ее месте валялась бы без чувств, а это не только держит себя в руках, но еще и других гоняет. — Ой, мама! «Вас же надо где-то разместить!» — спохватилась Катерина. «Я уже разместилась!» — отрезала Лидия Ивановна. «И хозяйку из себя не строй! Ты ею здесь не станешь!» Она обернулась и пошла прочь. От меня не укрылось, какой дикой злобой зажглись глаза Катерины. Она выразительно посмотрела на своего брата. Тот озабоченно нахмурил лоб. Поглядев старушке вслед, они молча проследовали в спальню.